мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорей. Поверь мечту, поверь мечту, как доброту людей. Поверь мечту, как красоту, поверь когда-нибудь. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту и в путь. Усталость иногда сожмет у сердца грудь. Настигнет нас беда, чтоб осложнить нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем, пути назад у жизни просто нет. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем, пути назад у жизни просто нет. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорей. Поверь мечту, поверь мечту, как доброту людей. Поверь мечту, как красоту, поверь когда-нибудь. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту и в путь. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту.